15:29. 2:01. Приготовившись к рывку, Мэтт наблюдал, как лейтенант-командор Брэд сгибает пальцы, завершая отчет. Рука, наконец, сжалась в кулак. 0. Вперед! Уошберн бросилась вырывать пробки из зажимов, но заржавевшие основания цилиндров подавались с трудом. «Слишком медленно», — подумал Мэтт и отодвинул ее в сторону. Он размахнулся и ударил топорищем по всему ряду стеклянных трубок. Осколки разлетелись во все стороны. Из щитка потянулась тонкая струйка едкого дыма. Реакция последовала незамедлительно. Из холла послышались приглушенные крики. Брэд махнул в сторону двери. Сквозь окошко Мэтт увидел, как несколько солдат в белых парках бросились к винтовой лестнице, снимая винтовки с плеч. К суматошным крикам добавились резкие звуки отдаваемых приказов. Двое охранников побежали вверх по лестнице, еще двое остались охранять холл. «Две птички остались в гнезде», — проворчал Грир. «Придется их убрать», — промолвил Брэд. «Другого выхода нет. Мы уже вступили в игру». Два охранника в расстегнутых меховых куртках стояли спиной к двери в щитовую, нервно поглядывая на лестницу. Брэд ткнул пальцем в сторону Уошберн и Мэтта. «Вы берете на себя того, что слева». Он кивнул Гриру. «А мы займемся вторым». Мэтт покрепче сжал в руках топорище. Ему еще не приходилось убивать людей таким грубым способом. В зеленых беретах он убивал противников из автоматической винтовки и даже однажды заколол одного штыком, но чтобы зарубить человека топором. Мэтт обернулся к Крейгу. Журналист смотрел на них немигающими, полными страха глазами, укрывшись за щитком у двери в генераторную комнату. «Наблюдай через это окошко», — сказал Мэтт. «Как только почуешь опасность, беги обратно и предупреди остальных». Крейг хотел что-то сказать, но передумал и лишь кивнул в ответ. Он вышел из укрытия и стал пробираться к столпившейся у двери в холл-группе. По дороге из куртки у него выпал какой-то предмет, который с глухим стуком грохнулся на пол. Брэд недовольно поморщился. К счастью, гул генераторов надежно заглушал все посторонние звуки. Мэтт поднял предмет с пола. Массивная папка в толстом переплете. «Один из лабораторных дневников», — догадался Мэтт. Он вопросительно взглянул на Крейга и протянул ему тяжелый том. «Это для моей статьи», — быстро пояснил репортер, засовывая папку обратно под куртку. «Если мне все-таки удастся выбраться отсюда». Мэтт мысленно похвалил журналиста. «У того свое оружие, и он собирается воспользоваться им по назначению». «Готовы?» — Брэд обвел взглядом группу. Все в ответ закивали. Брэд ухватился за дверную ручку и, дождавшись, когда сверху донеслась очередная волна криков команд, распахнул дверь. Разделившись на пары, они бросились на стоявших к ним спиной охранников. Мэтт бежал, что было сил, не обращая внимания на боль в ступнях и коленях. Уошберн неслась, как газель. Она опередила его на несколько шагов, но из-за стремительности бега не заметила подноса, валявшегося на полу у одного из столиков. Она наступила на него ногой и, поскользнувшись, кубарем полетела на пол. Пытаясь ухватиться за столик, она лишь перевернула его и приземлилась прямо у ног одного из охранников. Оба солдата резко развернулись на шум и вскинули автоматы. Брэд и Грир были уже в шаге от своих жертв. Брэд на ходу метнул скальпель в охранника. Острое лезвие с поразительной точностью воткнулось в левый глаз солдата. Он упал навзничь, не успев издать и звука. Грир тут же навалился на него всем телом. Мэтт взлетел в воздух, перепрыгивая через распластавшееся на полу тело Уошберн. «Не двигайся!» Он замахнулся в прыжке топором, но до второго охранника было еще слишком далеко. Из ствола АК-47 вырвались язычки пламени. Трассирующие пули прорезали воздух над его плечом, а потом очередь внезапно ушла к потолку. Краем глаза Мэтт успел заметить, что Уошберн вытянула руку, всадила металлический крюк в лодыжку солдата и рывком снесла его с ног. Мэтт приземлился рядом с упавшим на спину охранником и, повинуясь инстинкту, выработанному за годы службы в зеленых беретах, не задумываясь, рубанул топором по голове противника. Лезвие вошло глубоко в череп, расколов его, как спелый арбуз. Мэтт выпустил топор и кувыркнулся в сторону от извивающегося в конвульсиях тела. Руки его дрожали. Слишком много времени прошло с последнего боевого столкновения. Мэтт сделал все, как учили в спецназе, за исключением одного. Он не отвел взгляда от глаз своей жертвы в момент удара топором. Солдат оказался совсем еще юным. На вид ему было лет 19. В остекленевших глазах застыли страх и боль. «Пошли», — сказал Брэд, отойдя к стоящему на коленях Мэтту. «Русские наверняка слышали стрельбу. У нас мало времени. Здесь скоро кто-нибудь появится». Мэтт сглотнул подкативший горлу комок рвоты и поднялся на ноги. «Сейчас не время для сожаления о содеянном. Надо действовать», — подумал он. Перед глазами встала картинка вездехода с Дженни, исчезающего в снежной пелене под звуки стрельбы и взрывов. Не мы начали эту войну. В шаге от него Грир снял камуфляжную куртку и штаны из тела второго охранника. «После шума, который мы наделали, нужно, чтобы кто-нибудь остался здесь», — понаблюдал за русскими, — пояснил он, стирая пятна крови с водонепроницаемой ткани куртки и стал натягивать на себя одежду противника. — «Давай лучше я», — сказал Мэтт. — «От тебя в оружейной комнате будет больше толка». Грир кивнул и бросил ему комплект камуфляжки. Усевшись на стул, Мэтт быстро натянул штаны, которые оказались на размер больше, чем нужно. Ему не понадобилось даже снимать мокасины. Он надел меховую парку поверх своей армейской куртки и поднял автомат с пола. Пока он переодевался, Брэд и Ошберн оттащили трупы солдат за перевернутые столики, а Грир разбил прикладом автомата несколько лампочек на потолке. Холл погрузился в полумрак. «Ну все, пошли», — сказал Брэд, и тройка моряков, пробежав по коридору, скрылась за дверью оружейного склада. Оставшись один, Мэтт натянул капюшон парки на голову и посмотрел на ноги. «Если уж придется умирать, то хоть в штанах». Он подошел поближе к лестнице. Русские пока никак не отреагировали на звуки стрельбы, но это было лишь делом времени. Брэд был прав, их замешательство продлится недолго. «Чем дольше, тем лучше», — решил Мэтт про себя. Надеждам его не суждено было сбыться. Сверху послышался стук сапог. Русские спускались вниз. «Черт!» Мэтт шагнул к ступеням и пригнул голову. Капюшон почти полностью скрывал его лицо. На лестнице показалась группа солдат с оружием в руках. Они прокричали ему что-то на русском, но он ничего не понял. Вместо ответа он изобразил смятение и озабоченность, махая рукой в сторону нижних уровней. Дуло его автомата было направлено вниз, хотя он продолжал держать палец на спусковом крючке. Мэтт надеялся, что в суматохе и шуме русские не могли точно определить, откуда донеслась пальба. Для большей убедительности он сделал шаг с солдатом, как будто собирался последовать с ними вниз по лестнице. Командир группы жестом приказал ему оставаться на посту и, махнув рукой, увел отряд вниз по ступенькам. Мэтт подождал, пока последний солдат скрылся из виду, и с облегчением перевел дух. Обмануть русских удалось ненадолго, но этого времени беглецам должно хватить, чтобы скрыться. Из оружейной комнаты показалась увешанная оружием фигура Брэда. «Молодец!» — не растерялся, — одобрительно кивнул он в сторону лестницы. Похоже, он внимательно наблюдал за сценой из окошка в двери. За Брэдом из оружейки вывалились Ошберн и Грир. На плечах у них висело по несколько винтовок. Они несли тяжелый деревянный ящик, схвативший за ручки с обеих сторон. «Гранаты!» — пояснил Грир, проходя мимо Мэтта. — Теперь пришла наша очередь делать сюрпризы. Вместе они затащили оружие сначала в щитовую, а потом в генераторную. Крейг нигде не было. Скорее всего, он вернулся к основной группе, когда послышалась стрельба из холла. Они с трудом втиснулись в узкое горло вентиляционной шахты и поволокли арсенал во временное убежище. Мэтт полз впереди с АК-47 и двумя винтовками на спине. Карманы его куртки были набиты запасными магазинами. Выкарабкавшись из лаза, Мэтт вскочил на ноги и осмотрелся. В пещере было пусто. Ошберн показался из темной дыры. Увидев, что ученые ушли, она нахмурилась. Репортер, наверное, испугался стрельбы и сделал так, как мы ему говорили. Вернулся сюда и увел остальных в более безопасное место. В пещеру вползли Грир и Бретт. Грир окинул взглядом пустое помещение и, ухмыльнувшись, произнес: «Ненавижу, когда вот так получается. Стараешься, из кожи вон лезешь, чтобы достать все необходимое для устройства вечеринки. А когда возвращаешься, оказывается, все уже разошлись по домам». «Куда же они могли уйти?» — недоуменно спросил Мэтт. «Не знаю, но они забрали с собой схему станции. Наш единственный путеводитель по этому чертову лабиринту», — произнес Бретт после безуспешных поисков карты на полу.